Глава 34. Вода в расселине успокоилась. Лишь мелкая рябь от порывистого, но легкого ветерка время от времени возмущала ее зеркало. Отголоски прибоя остались за спиной. Лодки уже миновали развилку. Если Наташа не ошиблась, этот путь должен привести к трем островам, где остались все их взрослые и ребята, за исключением одного мальчишки. Макс не планировал там задерживаться. Беглый осмотр затонувшего корабля и бегом дальше. До дальнего боя еще плыть и плыть, плюс не исключены непредвиденные приключения по пути. Терять время нельзя. На душе было хреново. Утром обе девочки подчеркнуто бодро заявили, что могут плыть куда угодно и держаться в норме все путешествие. Но Макс готов был поспорить, что Наташа подговорила Аню, так сказать. А ее кто подговорил? Да кто угодно. Или даже никто, могла сквозь сон подслушивать. Запросто, после таких приключений люди и не тому учатся. По мнению Макса, им нужен был длительный отдых. Но и Леру никак не бросишь, вот ведь дилемма. Грести он старался осторожно, чтобы не раскачивать лодку. У него теперь появился третий член команды – Аня. Худышка лет 12, на ее ребрах можно анатомию человека изучать. Если вчера глаза девочки были сонно затравленными, то сегодня просто испуганными. Но усталость из них никуда не исчезла. Скорчившись на дне, она почти все время спала, часто вздрагивая и поднимая голову, внимательно вглядываясь в Макса, будто хотела убедиться, что он не призрак и не собирается растаять в воздухе. Натерпелась. На корме дремлет Дина. Видимо, вчерашние разговоры и прочие события подкосили, и ночью не выспалась. Так что Макс работает на веслах за двоих, но ему это не тяжело. Одно плохо. Сможет ли она в таком сонном состоянии использовать свои необычные способности? А если конкретно, не подбирается ли сейчас к берегу шайка оголодавших диксов или боевой отряд готов? «Зеленеет впереди», — заметил кирпич со своей лодки. «Вижу», — подтвердил Макс. Наташа, подняв голову над бортом, тихо произнесла. «Это первый остров, за ним еще два будут. Возле последнего тот корабль. И штука железная там на воде болтается, и автобус наш тоже в том месте, на дне». Один за другим по левому борту остались все три острова. Первый немногим уступал тому, на котором стоял поселок Бизона. Два других были гораздо скромнее, хотя и не совсем уж крошечные. Ни на пляжах, ни на мелководье ничего подозрительного не встретилось. Необитаемая суша. Такого добра на архипелаге хватает. Здешний бой, судя по всему, срабатывал нечасто, что тоже нередкое явление. Этим мальчикам и девочкам просто не повезло попасть в заповедник, принадлежащий двум заматеревшим диксам. Над чуть затопленной коралловой порослью показалась острая вершина конуса, что торчала с середины буя. Макс изменил курс, боясь повредить днище, затем пришлось развернуться, чтобы выйти на более-менее глубокий путь. При этом чуть правее заметил еще один неприродный объект. Из моря торчала верхушка тонкого столба с оттяжками. Должно быть, та самая мачта, о которой Люц рассказывал. Так и оказалось. День выдался удачный, почти без ветра, и безо всяких ухищрений можно было разглядеть корабль, замерший на дне. Небольшой двухмачтовый парусник. Ничего другого о нем Макс с первого взгляда сказать не мог. Подвели лодки к бую, начали швартоваться. Дина, проснувшись от толчка, подскочила, сонно заморгала. Ботан ее оригинально поприветствовал. «Приветствую, моя прекрасная звездная сестра, да пребудет с тобой сила!» Не будучи знакомой с продукцией земного кинематографа, шутки девушка не поняла, зато оценила корабль. «Красивый какой! Мы сможем его поднять и починить?» «Еще не знаю», — ответил Макс. «И вообще, наше дело – простая разведка. Думать о подъеме уже пикар будет». «А можно я искупаюсь? Сонливость пройдет». «Купайся. Я сейчас тоже в воду полезу. Нырну, здесь не глубоко». «Мачта едва выглядывает. Она уж точно не 10 метров плюс высота корпуса», – заметил кирпич. «Корпус накренен сильно. Стоя он прямо, обе мачты бы наполовину вылезли на поверхность или около того. Левый борт из-за этого не разглядишь. Вот и хочу нырнуть. Да правый вроде в порядке. Я о том же. Макс забрался на буй, скинул одежду, нацепил ласты и маску, без резких движений свесился в воду, побарахтался на месте, привыкая к разнице температур, затем медленно поплыл к торчащей верхушке мачты. Подержался за нее, убедился, что никаких повреждений море нанести не успело, махнул рукой кирпичу. «Подгони сюда мою лодку, я там камней набрал по пути». Добравшись до товарищей, ухватил первый увесистый кусок известняка, неспешно продышался, набрал в грудь побольше воздуха, оттолкнулся от лодки, пошел в глубину. Мир вокруг привычно изменил цвет. Вверх срывались вереницы воздушных пузырьков, под ногами разбегались в разные стороны стаи рыбок. Справа мелькнуло что-то солидное, но Макс даже не успел насторожиться. Это оказался всего лишь хорошо знакомый, безобидный обитатель проток, смахивающий на леща исполина. Несмотря на медлительность, акулам на зуб попадается редко. Такой крепкой чешуи ни у кого больше нет. Ее даже топор с трудом прорубает. Настоящие доспехи. Готы такими кругляшами свои бамбуковые кирасы обклеивают. Поравнявшись с бортом, Макс отпустил камень. Тот, неспешно вращаясь, упал на дно, перепугав маленькую каракатицу. Работая ногами, Макс опустился чуть ниже, пошел вдоль борта, тщательно подмечая все детали. Поверхность ровная, без повреждений. Белая краска новенькой не выглядит, но и покрыться вездесущими морскими желудями не успела. Трудно опираться на скромный опыт, но по виду и полугода не прошло с момента кораблекрушения. Оконечность серьезного киля, врезка винта, свернутое на бок перо руля – результат удара о дно. Других повреждений не видно, даже иллюминаторы целы. Легкие намекнули, что неплохо бы вдохнуть полной грудью, и Макс не стал игнорировать разумное желание. Экстримом заниматься нет нужды. Поднявшись к поверхности, продышался, доложил товарищам. «Наверное, такой корабль называется яхта или шхуна, не разбираюсь я в них». «Из-за чего он утонул?» – нетерпеливо спросил ботан. «Понятия не имею. Пробоин нет, все, кроме руля, целое. Руль вроде починить нетрудно будет». «Ты внутри посмотрел?» «Я не такой дурак, чтобы в одиночку этим заниматься». «Нет, такие дела для команды водолазов». «Да там же добра может куча оказаться, ведь в вертолет ты сам забирался». «Эта куча никуда не денется, подождет. А с вертолетом пришлось самому, выбора тогда не было». С буя сиганул один, а подплыла к лодке, взялась за один из камней. «Можно я попробую тоже?» «Можно, но только вместе, и чуть что пулей наверх». В том, что Дина прекрасно держится под водой, Макс уже неоднократно убеждался и не волновался за нее. Вот и сейчас пошла за ним ровно, послушно, отпустив свой камень, как только увидела, что он бросил свой. На этот раз осмотру подверглась верхняя палуба. Все, что не было закреплено, валялось по округе или, давно всплыв, унесено течениями. Но в глаза бросаются настоящие сокровища. Паруса и лебедки ими управляющие, тросы металлические и из синтетического волокна. Даже если этот корабль не получится поднять, добро может пригодиться при конструировании других судов. А вот еще одно повреждение. Дверь при ударе перекосила, болтается на одной петле. Не смертельно, зато в раскрывшийся проем можно заглянуть, оценив внутреннюю обстановку. Рассмотреть толком ничего не удалось. Внутри сумрачно. Можно лишь понять, что под потолком остался воздушный карман. Только вот совать туда голову с целью подышать – не самая умная идея. Атмосфера за это время могла измениться в худшую сторону. Или окажется, что это газ, просочившийся из баллона на камбузе. Нет, Макс на такое не поведется. Просунув руку внутрь, он ухватил банку, плавающую в воздушном кармане среди всякого мусора, после чего обернулся на Дину. Но ей напоминание не требовалось. Уже поднималась. Что ж, самое время отправляться следом. Отдышавшись, продемонстрировал трофей. Вот, внутри было. «О, кофеек, живем!» — обрадовался кирпич. «Сахарку там не наблюдал, братишка?» «Да там вообще-то не магазин. Ухватил, что давали. «Базара нет, и то хлеб. Давай сюда, в закрома родины, в обед погоняем. Кстати, насчет обеда, может, сейчас устроим? Разведем костерок на бережку, сварим похлебку по-быстрому, потом дальше пойдем. Или еще нырять собираешься?» «Да нет, нечего там смотреть в одиночку. Похоже, корабль в хорошем состоянии. Не знаю, что там насчет двигателя, но под парусами он тоже ходить может. Отсюда его легко провести по расселине хоть к острову, хоть к океану. Мое мнение, нужно как-то поднимать и восстанавливать. Получше этих когов будет. Сейчас обмеряем его сверху, хоть приблизительно, и пускай Пикар дальше думает». Проснувшаяся Аня на заплывы Макса и Динки наблюдала уже без того всепоглощающего страха, что еще вчера, казалось, навечно поселился в ее глазах. А сейчас и вовсе подала голос. Впервые. Изумленно пискнула. «Волосы! Ее волосы!» Макс взглянул на Дину, уже выбравшуюся на буй. Ничего страшного с ее волосами не происходило. Все то же ровное каштановое каре, что и прежде. Кстати, на удивление аккуратное. Редкие девушки архипелага ухитрялись поддерживать свои прически в приличном состоянии. А уж у нее и всегда идеальное. До кирпича первого дошло. «Мать моя! Да волосы сухие! Дин, у тебя волосы сухие!» Та, машинально их потрогав, поморщилась. «Извините, постоянно забываю, что для вас это крайне необычно. Тем более после вчерашнего разговора расслабилась. Хотя и до этого ваши люди почему-то не замечали ничего. Правда, я редко ошибалась». «А у вас это обычное дело?» – уточнил Батан. «У нас считается, что мокрые волосы – неэстетичное зрелище. Вот мы с этим и боремся, как умеем. Это несложно. Для моего народа, конечно, несложно. У вас труднее, хотя при желании, думаю, научиться хотя бы азам не так уж сложно». «Обалдеть! Не хотел бы я у вас работать продавцом фенов», – закончил тему кирпич, вновь занявшись рыбалкой. Остальные тоже вернулись к своим делам. Динкиным странностям они уже перестали удивляться. Народ здесь ко всему привычный. Но Аня, не знающая всей правды о новой знакомой, не унималась. «Вы разве не видели? Она выбралась из воды, а ее волосы оставались сухими. И не просто сухими, а уложенными. Посмотрите на ее прическу». «Ну, видели. И что?» – недовольно ответил кирпич. «Хорошая прическа, я бы даже сказал, очень симпатичная. Не пищи по духам, всю рыбу мне распугаешь». «Так волосы! Сухие же и прическа! Она...» Батан снизошел до пояснений. «Динка у нас со странностями. Не обращай внимания. Она инопланетянка с одной из планет системы Альфа-Центавра. У них там все такое умеют. И не бойся. Она у нас смирная, никого еще не укусила». «Правда, что ли?» – изумилась Аня. «Правда, правда», – подтвердил кирпич. «У нас здесь это обычное дело. В кого ни плюнь, или инопланетянин, или даун без хромосом. Батан, вот, к примеру, никакой не инопланетянин. Лодку давай отвязывай, чучело. Разве не видишь, на мне вся рыбалка держится». Странно, но Наташа, в этот момент не спавшая, вообще не отреагировала на разговор, хотя слышала каждое слово. Очевидно, способность удивляться еще не вернулась. Выглядела она сегодня как-то заторможенно. Хотя Макс был уверен, что раньше была очень даже веселой, жизнерадостной, быстрой в словах и поступках. Может, и ошибается, но трудно представить, что столь огненно-рыжая девушка с личиком озорной лисички прежде вела себя, будто всем недовольная бука. Аня начала отходить, и Наташа тоже должна прийти в себя. Как уже не раз замечал Макс, психика у тех, кто попал сюда и не погиб сразу, очень устойчивая. Иначе здесь долго не протянешь.